этот день останется в истории Русской Православной Церкви и войдет в церковный календарь как день интронизации 16-го патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Избранный патриарх поднимается на трехступенчатую кафедру в центре храма, где и подьяконы совершают чин о его облачении. Митрополит Кирилл снимает с себя митрополитчью мантию, клобок, рясу, наперстный крест. Наперстный – это значит находящийся на груди, поскольку слово «перси» по-славянски означает «грудь». Сейчас начнется его облачение. Облачение в те одежды, в которых он и будет совершать божественную литургию. Сейчас иподиаконы возложили на него великий парамант, небольшой четырехугольный плат с изображением креста Господня и орудия его страданий. Парамант имеет символическое значение и напоминает о том, что патриарх, как и все архиереи, монах. В дни между избранием и интронизацией митрополит Кирилл совершил паломничество в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру для поклонения мощам игумена земли русской, преподобного Сергия Радонежского. Господу помолимся, возрадуйте душа твоя, о Господе, облече Батя в Иисус. В эти же дни владыка Кирилл молитвенно почтил память своих предшественников на московском патриаршем престоле. И первым он посетил Донской ставропигиальный мужской монастырь для поклонения мощам святителя Тихона, патриарха Всероссийского, первого патриарха, избранного после отмены патриаршества при императоре Петре I. И единым сердцем, и едиными устами прославить дивного во святых своих Бога, в Троице славе Мого, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Избранный на патриаршество святитель Тихон, узнав о своем жребии, сказал посланникам собора: «Ваша весть об избрании меня в патриархи является для меня тем свитком, на котором написано: «Плач и стон и горе». Отныне мне предстоит попечение о всех церквах российских и умирание за них во все дни». Преемник святителя Тихона, многолетний местоблюститель, а затем патриарх Сергий, испытывая колоссальное давление со стороны преследователей веры, предпочел пожертвовать своим добрым именем ради блага народа Божьего и Церкви Христовой, дабы сохранить саму возможность ее существования в условиях атеистического режима. Самым продолжительным было патриаршество Алексея I. В эти годы государство меняет свое отношение к церкви, видя в ней мощную общественную силу, способную сплотить воедино миллионы верующих и участвовать в сотрудничестве со всеми благонамеренными людьми в преодолении проблем, возникающих перед человечеством. Принципиальная позиция всех кормчих церковного корабля 20 века сделала возможным не только сохранение православия в нашем Отечестве, но и, как показали годы первосвятительского служения патриарха Пимена, позволило церкви усилить свое влияние на общество, что особенно убедительно проявилось в дни празднования тысячелетия крещения Руси. Происходящее ныне возрождение православия в России, на Украине, Белоруссии, Молдавии, на всей канонической территории Русской Православной Церкви, подготовленное молитвами и трудами патриархов минувшего века, было достойно продолжено и принесло обильный плод в годы несения первосвятительского креста патриархом Алексеем II. Продолжит дело своих предшественников, ныне призван патриарх Кирилл. Чин интронизации, восшествие на московский патриарший престол, впервые совершается в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Интересно, что этот трон сохранился от прежнего храма Христа Спасителя. И до воссоздания храма Христа Спасителя находился в Троицком соборе Александра Невской лавры в Петербурге. Внимаем. Божественная благодать, немощная врачующая, расходевающая, восполняющая и промышлением всегда творящая святых своих православных церквах, посаждает на престоле святых пересвятителей всей Руси Михаила, Петра, Алексея, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена и Тихона, отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Великого Града Москвы и всей Руси, во имя Отца. Аминь. Аксиос. Аксиос. Достоин. Посаждают на патриарший престол блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир и митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир, постоянные члены Священного Синода. Митрополит Кирилл стал патриархом. Отныне он великий господин и отец наш. В это время совершается облачение его в патриаршие одежды. Вновь и вновь звучит «Аксиос», «Достоин». Отныне во всех храмах Русской Православной Церкви будет молитвенно звучать «Великого Господина и Отца нашего Кирилла», патриарха Московского и всея Руси. Господи, сохрани на многое лето. Епитрахиль, пояс, поручи, палица, и вот на патриарха возлагают сакос. Поверх сакоса амафор, символ заблудшей овцы, которую Спаситель идет и спасает, и на своих плечах возвращает стадо Христово. На патриарха Кирилла возлагают наперстный крест и две по ноги. Две по ноге. Знак патриаршего достоинства. На главу возлагается митра. Великому господину и отцу нашему Кириллу, святейшему патриарху московскому и всея Руси, Бога! Первое благословение предстоятеля Русской Православной Церкви. Его святейшество, святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Патриарху подносят мантию. Он целует скрижали мантии. И подьяконы возлагают мантию на плечи 16-му предстоятелю Русской Православной Церкви. Вновь звучит возглас «Аксиос достоин». Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир преподносит патриарху патриарший куколь. Патриарх с благоговением принимает из рук митрополита Киевского и всея Украины Владимира посох святителя Петра, первого митрополита Московского, и обращается к собравшимся с первосвятительским словом. Нам предстоит многие и нелегкие труды совершить. И сейчас я вспоминаю священные заветы первого и пятнадцатого патриарха. «Доброе дело украшать и воздвигать церкви», писал святитель-патриарх Иов. «Но если в то же время мы будем осквернять себя страстями, то Бог не пощадит ни нас, ни наших церквей». Русь, давшая миру многих подвижников веры и благочестия, Русь, созидающая храмы в городах, весях и сердцах. Русь, сияющая всему миру правдой и любовью. Русь святая. Дай Бог, чтобы эти вдохновенные слова святейшего патриарха Алексия II стали пророческими. Позвольте мне искренне поздравить ваше святейшество с вступлением на первосвятительскую кафедру патриарха Московского и всея Руси. Это огромное событие в жизни нашей страны, в жизни всех православных народов. Это событие, которое открывает и новую эпоху развития православия в нашей стране и создает, мы надеемся, и новые условия для полноценного, солидарного диалога между Русской Православной Церковью и государством. Многое лето великому господину и отцу нашему Кириллу, патриарху Московскому и всея Руси. Церковное торжество продолжается, а события, свидетелями и участниками которого мы с вами были, уже вошло в историю.